Девятый. Связано ли заболевание рахитом с работой эндокринной системы? Рахит наблюдается у детей раннего возраста при нехватке в пище витамина D, отвечающего за формирование костной ткани. Если витамина в крови мало, то костям не хватает солей кальция и фосфора, и они теряют твердость. Витамин D отчасти образуется в коже под воздействием ультрафиолета, то есть в самом организме человека, а его эффекты усиливаются парадгормоном, вырабатываемым паращитовидными железами.